Смех прекратился так же внезапно, как начался. Должен вам сказать, Анастасия Павловна, что не менее интересно использовать уже известные слова в новом контексте. Вот, например, слово «примочка». Знаете такое слово? — Это которое свинцовое от геморроя, — уточнила Настя. — В том числе и от него. Я использую это слово для обозначения явной глупости, которая засела у кого-нибудь в голове. Вы послушайте, как звучит. У него теперь новая примочка. Он хочет жениться. А, каково? Песня? — восторженно добавил он. — Поэма? — теперь расхоталась Настя. Мать в детстве приучала ее к иностранным языкам. Настя умела чувствовать слово, и лингвистические изыскания Бокры были ей понятны и близки. Урка-лингвист, с ума можно сойти. Проводив гостя, она какое-то время бесцельно слонялась по квартире. Леша еще вчера уехал домой, в подмосковный Жуковский, но сегодня у него назначена встреча с аспирантом. Аналитическая справка по нераскрытым убийствам за 5 лет готова. Но впереди еще вся суббота и воскресенье, и можно попользоваться Лешкиным компьютером, пока он его не увез. Каждый месяц Настя готовила для Гордеева аналитические материалы по убийствам и изнасилованиям в Москве, как раскрытым, так и нераскрытым. Пока есть возможность, нужно собрать эти многочисленные многостраничные справки в единый файл, с которым можно потом будет работать. Она подключила сканер и принялась сбрасывать в компьютер результаты 10-летней кропотливой работы. Стоя в подъезде напротив дома, где жил Дмитрий Сотников, Лиза нетерпеливо посмотрела на часы. Ну, где же он? Занятия в художественной школе закончились 2 часа назад, а Дима все не идет домой. Сегодня не четверг, но она все-таки стоит здесь и ждет, хотя понимает, что, скорее всего, он придет значительно позже, или придет не один, или не придет совсем, но она все равно стоит и ждет. Она вынула из сумки пластмассовую коробочку, достала 2 таблетки и сунула в рот. Спрятав коробочку, вынула плоскую бутылку, отвинтила пробку и сделала большой глоток. Спиртное уже не обжигало горло, она почти не чувствовала его вкуса. Через несколько минут придет кайф, без которого она не может обходиться. Лиза уже давно перестала довольствоваться теми лекарствами, которые в изобилии прописывали ей врачи. Сначала она просто увеличивала количество принимаемых таблеток, обращалась к разным врачам и от каждого систематически получая рецепты на психотропные препараты. Потом где-то услышала, что хороший эффект дает сочетание таблеток со спиртным. Эффект оказался и в самом деле хорошим, правда, врачи с этим вряд ли согласились бы. Очень скоро она превратилась в вялую и безвольную наркоманку, одержимую идеей отмщения за разрушенное счастье и не интересующуюся больше ничем. «Я могу бросить пить таблетки в любой момент», — говорила она себе. «Я это сделаю, когда все закончится, когда всех 4 не будет на свете, 3 уже нет. Вот скоро не станет 4-го, и я брошу». Она обманывала себя и свято верила в свой собственный обман. Она уж давно не любила Диму Сотникова. Ее страстная, острая влюбленность сначала притупилась, а потом умерла, разъеденная ржавчиной сильных успокоительных лекарств. Но Димка был частью той жизни, и перестать приходить к нему она не могла. Не могла, и все. Лиза понимала, что не нужно приходить, но все равно приходила каждый четверг, скучно отдаваясь ему, нетерпеливо ожидая минуты, когда можно будет поговорить об Андрюше, вспомнить его слова, поступки, его стихи. Отец разговоров о сыне не поддерживал, месть убийцам давалась ему слишком тяжело. Мать стала совершенно сумасшедшей и говорила только об Андрюшенькиной душе, которая витает над ними и не находит себе покоя, пока эти изверги ходят по земле. И только Дмитрий разговаривал с Лизой о брате так, как хотела она сама, бережно относясь к ее воспоминаниям. На душе у Лизы лежала огромная тяжесть. Этой тяжестью было сознание того, что не брата она оплакивала все 9 лет, а ту прекрасную яркую жизнь, которая не состоялась из-за того, что Андрея не стало.